Пусть каждый мой верный слуга казнит вероломного. Малюта первый подошел к висящему на бревне канцлеру, обрезал нос и, вскочив в седло, отъехал. Кто-то другой из опричников отрезал ему ухо, и пошло, и пошло. Каждый старался показать царю, что и он верный слуга. Дьяк Василий Щелкалов выкликнул новое имя – Никита Фуников-Карцев, казначей великого государя. Казначей Фуникова, верного друга Висковатого, опричники вывели на середину площади. Дьяк Щелкалов слово в слово повторил Никите Фуникову обвинение, только что сказанное его товарищу. «Ты, вероломный слуга, заслужил смерть», — закончил он. «Я виноват перед Богом», — сказал Никита Фуников, обращаясь к царю, — «но не перед тобою. Однако твоя воля казнить меня безвинна». «Ты погибнешь не по моей вине», — прохрипел царь, — «а по вине своего товарища Ивашки Висковатого. Ведь ты слушался его. Ежели ты и не виноват ни в чем, однако ты угождал ему, и потому вам надлежит погибнуть обоим». И царь махнул рукой. Никиту Фуникова привязали к бревну так же, как и его друга, но казнили его иначе. Опричники обливали его то кипятком, то холодной водой до тех пор, пока осужденный не испустил дух. Третьим был казнен повар Федька Ребро. Он не избежал смерти. Малюта Скуратов не любил оставлять в живых тех, кто много знал. Один за одним выходили на середину площади, приговоренные к смерти. Их казнили по-разному. Некоторых жгли на костре, других сажали на кол или четвертовали. Царь Иван часто дышал, не спускал глаз со смертников, вздрагивал от их криков и стонов, а порой заливался безудержным смехом. Москвичи, бывшие на площади, не видели среди казненных ни князя Афанасия Вяземского, ни Алексея и Федора Басмановых. Расправы и опалы продолжались все лето. Погиб славный воевода, 20 лет не слезавший с коня, победивший татар и Литву, и немцев, князь Петр Семенович Оболенский Серебряный, думный советник Захария Иванович Очин Плещеев, Иван Воронцов и Василий Разладин, погиб воевода Крик Тыртов, израненный во многих битвах, воевода Михаил Матвеевич Языков. Трудно перечислить всех, кто положил свою голову на плаху в этом году. Временами царь приходил в себя, лекарь давал ему укрепляющее питье, царь Иван звал думного дьяка Василия Щелкалова и задавал ему один и тот же вопрос: «Как мои воеводы в Ливонии, взят ли город Ревель?» И каждый раз дьяк Щелкалов отвечал: «Город еще держится, великий государь, однако воеводы обнадеживают вестями». 24 октября возвратился из Англии долгожданный посол Андрей Совин. То, что он привез от королевы Елизаветы, было недостаточно для царя Ивана. Вместо договора он получил две грамоты, обычную, как назвал царь, проезжую, и тайную, за собственноручной подписью Елизаветы. В обычной грамоте королева обязывалась соблюдать союз с Россией, оказывая взаимную помощь против общих врагов. В другой тайной она обещала царю с его семейством и приближенными убежище в Англии. Но царю Ивану нужен был договор с крестным целованием и с соблюдением всех правил, иначе он не верил, и грамота для него была пустой бумагой. Царь просил прислать посла Дженкинсона, он не приехал. Простое обещание королевы Елизаветы предоставить убежище повергло его в ярость. Оно унижало его, било по самолюбию, самому больному месту. Посла Андрея Совина, избитого собственноручно царем, увезли домой без сознания. Царь Иван снова и снова читал тайную грамоту. «Мы столь заботимся о безопасности вашей, царь и великий князь, что предлагаем, если когда-либо постигнет вас, господин брат наш царь и великий князь, такая несчастная случайность, по тайному ли заговору, по внешней ли вражде, что вы будете вынуждены покинуть ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство и в наше владение с благородной царицею, супругою вашу, и с вашими любезными дитями-князьями, мы примем и будем содержать ваше высочество с такими почестями, какие приличествуют столь великому государю, и будем усердно стараться все устроить в угодность желания вашего величества и спокойному и свободному препровождению жизни вашего величества со всеми теми, кого с собой привезете. Негодная, — сжимал кулаки царь Иван, — ты забыла, что пишешь великому царю, выше тебя стоящему. Сверх того, мы назначим вам, царь и великий князь, в нашем королевстве место для содержания на вашем собственном счете, на все время, пока вам будет угодно оставаться у нас. Обещаем сие, по силе сей грамоты и словом христианского государя, во свидетельство чего и в большее укрепление сей нашей грамоты, мы, королева Елизавета, подписываем оную собственную нашей рукою в присутствии ниже поименованных вельмож наших и советников».